Глава 4. В гимназии Курбова очень ценили. Педель Аполлон Афанасьевич шепелявил: не ученик, самородок. Правда, шалит, порою не сносен. Осенью, например, калоши отца Михаила прибил гвоздями. Вдевал отец Михаил, вдевал, чрезмерно напрягался, а после усомнился в себе, стал воздыхать. Весь класс наказали. Но Курбов признался. 6 воскресений за это латинские «бестия» и «фруктусы» честно склонял. Но это-то что? Педаль добрый, сердечный, сам понимает, без шалости разве сыщешь ребенка? Возраст такой. А все-таки Курбов особенный, прямо классический отрок. Хоть беден, весь латан, не может на плюшку взглянуть без волнения, а все же в предметах первейший. Министр приезжал. Кого вызывали? Конечно, его. Задачу как схватит? Чиркнет мозгами. Готово. Ей-ей. В 12 лет математик. Узнав о смерти матушки Курбова, Аполлон Афанасьевич в учительской даже чаю не допил. Взметнулся. Егорьев, историк, председатель общества помощи, к нему. Сами Курбова знаете. Он, так сказать, украшение. Егорьев вначале чуть покобенился. Курбов? Николай? Во втором параллельном? Ну, как же, знаю, знаю, он баламут. Я с ними начал удельный период в доступных рассказах. Святополк окаянный, ослепление Василька, и что же... Курбов выпятил руку. Иван Ферапонтыч, а как эти дяди промышляли себе оружие? Так и сказал, не князья и не люди, а дяди. А после опять, а как они строили Киев? Были ли с трубами печи? Разводили ли кур? А то вы все про одних мазуриков. Слова-то какие. Вот из таких и выходят... В ухо Педелю дунул: террористы. Что да как? Дурак. Но вскоре смягчился и обнадежил Педеля. Есть заявление. Власов кожевник, сын у него второгодник, в 4-м застрял. Так вот этот Власов сказал мне: если болван в 5-й пролезет, возьму на иждивение бедного мальчика. Буду выплачивать правоучение и 18 рублей на харчи. Сделано дело. Власов Никита, слезнув задачу у соседа, пролез. Курбов устроен. Добренький Педель пошел в Еропкинский сам. Учись и ручку целуй благодетелю, а гвозди оставь. И про святополка вызубри, чтоб на зубок... Ты теперь не просто гимназист, а в некотором роде, палец к небу по слогам, стипендиат. Власов, увидев, гаркнул: о, ты какой, потаскухин фрукт! Отвечай, чьи на тебе брюки? Мои. По моему милосердию. Смотри, на коленках не протри, ремнем учись, пуще всего покорствуй. Кончишь учебу, будешь честный, не пьющий. Возьму тебя младшим приказчиком и руку, рука склизкая, мясистая, целуй. Целовал. Так каждый месяц, очки нацепив в бальную книжку, чтоб были пятерки. Раз отчеркнул Егорьев солидный кол, сказал Николай: Эпиктет, Эпикур. Все одна семейка, обоим, небось, рабыни исподняя, то есть тоги ихние стирали. Власов кол, жирнущий носом, вдохнул и сладко погладил живот. — Эй, Дунька, зови Никиту! А Николаю: пащенок, ложись на скамью. Очень хотелось Власову сына-тупицу всласть постигать, жена не давала. Только он за ремень: ах, на диванчик, отпаивать надо. хоть на этом щенке отведет замлевшую руку. Никите тоже не вредно взглянуть. Вот так и тебя подобает. Сложил ремешок и пошел. Считал с замедлением. До 20 насчитал, устал. Никита, истый теленок, глаза из оптической лавки, стоит и в рукав гогочит. Гы-гы! А сам Николай не пикнул. Обрядно причмокнув запотевшую руку, взял 18 рублей и ушел. Не было злобы, только недоумение, пожалуй, жалость. Какая должна быть крысиная скука, чтобы в мире, где числа, где башни, где каждый гайки трамвая обдуман гуд и пролет, чтобы в мире, где грозы, над грозами звезды, чтобы в мире, в огромном мире, сидеть на полянке за ватую окон, в квартире, густо надышанной, с фикусом, с пуфом, с пудовым золотом рис, с толстым теленком Никитой и часами пыльной душой оседать на фикусы, на пуф, сладко, как будто желудком мечтая, эх, хоть кого-нибудь выпороть. Так Николай судил. Но ненависть к аду его подмывала, но четко продуманный рай. Он лестницу быта, чванливых, не люди, а сало в жилете, подвижников в ризах высокой пробы, философов в постных и все оправдания от послеобеденных, что же есть истина. До пьяной отрыжки мордобойного околодочного не мог ненавидеть. Только жалел. Знал, скоро окрепнут руки, он выплеснет стылый и сальный навар, пойдет на работу корчевать жизнь. Какая злоба! Просто гнилушки расти мешают. Москва — один беспорядок, придется ломать. Хотя ломать он не любил. Придется. Нужен для стройки пустырь. Читал он, как прежде. Том в присест. Буквы сменили суровые мысли. Чем чище, голее, тем ему ближе. От мысли ждал мысли, от солнца теплыни, от жесткой подушки сна. Читатель Спинозы любил бильярдное поле, любил беззлобно громыхать, любил на катке лихие спирали снегурочкой очертить свистя. Был прост он, как идол, едва обтесали. Вот шея, вот ноги, вот пуп, и нет ни ресниц, ни морщинок, ни междудольных чувств, ни крохотных росчерков грез. Прочитав «Идиота», долго смеялся, как будто смешной анекдот. Есть мука от жизни. Ее ведь он знает, но мука для муки чудят чудаки. Иные слова его веселили. Святыня, творец, вдохновение. Он, повторяя их, долго по-детски смеялся. А после бежал к микроскопу и жадно взирал на миры. Под глазом как будто двери трещали. В каждой бактерии знак бесконечности билась восьмерка. Или изготовальней чертил. Число обличалось, росло. Теоремы ясностью жгли детские щеки, и был он не гностик, не каббалист, влюбленный. Другие вздыхают: прекрасная дама, туманы, и где-то в легчайшем эфире трепещет вырез нечаянной шеи. Была ему дамой машина, и нежно шептал он «Динамо». Любил вечерами читать Пушкина, завывая и качаясь. Раскрывал наугад, все равно где начало и где конец, образы мимо, не их он любил, мимо слова. Ну, парни или гранит, ножки или площадь. Одно он любил, как шествует время, как мчится копытчатый ритм. И слово в слово не падет, не изменится, и слово камень, и слово цемент, и четыре угла текучей пирамиды. Потом жевал сухой бублик и, просыпаясь утром, пугая хозяйку, вопил: «О, от солнца, от зайчика на стенке, от своих 15 лет!» Вот и 16. Потянулся, силу почуял, теперь не страшно. Больше не будет мокрой ручище Власова. Егорьев Ворчун для проформы слегка проворчал: «История свиток, героизм, программа округа. Необходимо придерживаться». Но мигом устроил: Николай репетитор, обойная фабрика Глубокого. И сразу, куцая куртка, на локтях треугольники, едва вошел, пряча красные пальцы за спину, глаза кольнули бра и брызги бриллиантов с атласных животов. Дух захватило от душных духов, а кругом, а в нем, на хрусталиках люстры, в неподвижных и тусклых зрачках по жердочке прыгало чье-то сопрано. Вновь рокот. Хозяйка, глаза фламандской коровы, будто жует сверхурочную жвачку, влача горделиво свой шуршащий хвост, Николаю сердечно кивнула коровьими глазами. Шеей короткой, без крайней нужды, она не любила двигать. «Ах, вы воспитатель Бори! Он не мальчик, а чудо! Надо только понять его душу!» И муж по дороге к закуске: «Очень приятно. Я сам не чужд. Идеи Пестолоцци, Монтессори. А в общем, я враг системы». Соседу: «Колоратура-то какая! Милости прошу! Депре доставил мне Аказия Шато-де-Руа». Вот молодежь Глубокого, дочь поэтесса, не Мария, Мариетта, сын студент Олег, философы, художники, писатели и просто кудреватые мечтательные снобы, живущие среди вернисажей, рифм, только что открытых религий, цыганок из Тамбова и купчих, наклонных к сатанинским мессам, как у Гюйсманца. Мариетта прекрасна, высокий лоб, очень точный овал, и на тонкой с просенью шее детская нитка жемчужин. Поклонники часто спорили. Один говорил: «Нечто византийское напоминает Равенну», другой — «Камея Ренессанса», третий — «Этрусская ваза». И много еще раскопок, стилей, стильных суждений. Поклонников много. Сейчас она в профиль, закинув головку. С Глазовым в профиль. Глазов сказал про этрусскую вазу. Читает сонет Маларме. «Послушайте, носовое, и в как в туманах прореет случайно понятное слово безмолвие, лилия, лебедь». А Глазов взволнован, забивает слюной янтарный мундштук и смотрит, ну правда, не профиль. Пониже, где скромно гаснет жемчужный закат, на тонкую шею. Так разом и впился бы, куснул, чтобы знала, не ваза, не а вот просто он хочет. Но все здесь пристойно. И он лишь в брючном кармане коробку спичек ломает от злобы. А Мариетта, расширив глаза и анфас, подошел скрипач Коловен, автор Равенны, читает уже пятый сонет, и лебедь, задевший лилию, может быть, станет безмолвием. Зато вокруг Олега крутит пурга. Сам он порыв, вздыблен волос неуемного хохла. Шея поспешно раскрыта, и живчик бьется, как добрый скакун. Другие за ним вот сейчас поскачут, догонят и мир, и Христа, и последнюю истину. В нетерпении дрожат боевые космы, пальцы, цепляясь, хватают обрывки фраз, в блюдце с вареньем снуют папиросы, и бас застилает. Про это еще писал Соловьев. Любовь, чистую любовь, любовь как таковую, Штейнер сказал, познание, тайна. Добро — категория, добро — par excellence. Бердяев выступил против. Буддизм. Нет, вы мне ответьте, в чем дух христианства? Но взмылись, да нельзя, устали. Пойдемте к дамам. У каждого шейка одна на примете. Немного волнения, а ночью другие, без этих сонетов, без всех психологий, без драм и без мам. Курбов все прячет руки за куртку. Кто-то заметил. «Кто это?» «Маретта Дмитриевна». «Ах, это...» «Не обращайте внимания, так, репетитор». Корова же из Фландрии, жвачку свою доживав, всласть посплетничав, жена Королькова открыто взяла у Гольштейна колье, а домский доктор с женой не живет. Ему стелят всегда в кабинете. Откуда же ребенок? И, выяснив это, оброк отработав, внутренним светом вся озарилась. Ангел, хоть немного массивный, но ангел. И взглядом лениво, влачась по гудящему залу, в углу за пальмами в катке, наткнулась на Курбова. Благость излила, приказала горничной вафли, нежнейшие гофретки. «Матильда, дайте тому в углу чаю и закуску, только попроще, кусочек селедочки». Курбов, отвесив дубовый поклон Матильде, чай выпил, селедку съел. Уж люстры глаз не кололи, привыкли глаза, и весь обтерпелся. Скучно только. В пальму уткнувшись, заснул. Прислушался к гудящему говору, проснувшись на миг. Скучно. Вдруг все замолкли, без говору, но сразу. Как будто в кинема испортилась машина, или тот, кто вертит ленточку, забастовал. Окаменели ноги, близ люстры повисли вместе без ниточек пестолоцы и колье, добро и Маларме. Тут явственно почуял сквозь сон Курбов, что скучно, очень скучно было всем, что надо много сил, чтобы каждый вечер на журфиксах таскать меж чашек арии из Лакме все эти фикции, субстанции и холостой диван обманутого мужа. Почуял, понял, пожалел. Кто-то первый стыдливо скрипнул стулом, встал. И облегченные другие потянулись, погружаясь как в объятия в бобровые енотовые лисьи, тяжко зевая в мягкие воротники. Курбову сказали, что жить он будет во флигеле направо от конторы возле казарм. Желтый морозный туман. Ошибся дверью. Рабочие в тулупах, матерно ругаясь, не по случаю, а просто творчество, стихия, облили крысу керосином, подожгли. Был ясен крысиный писк. Пламя тоже пикнуло, свистнуло, метнулось по промерзшим сеням и, надымив как факел, изошло. Еще слабее изругнулись. Старикан вытащил из-под тулупа последний шкалик, ударил ладонью донышко и быстро выхлестнул в себя огонь. Потом все смолкло. Скучно, очень скучно. Завтра праздник, на сегодня хватит. Придя же в комнату, безмерно длинную и узкую, похожую на коридор, Николай вытащил из узелка большую книгу. Сел, раскрыл работы Лобачевского. Читать не мог. Бежала огненная крыса в залу, все горело смрадным удушающим огнем. Казалось, Маретта пикнула, а может, даже пикнуть не успела. Курбов встал, прошелся, усмехнулся. К черту! Все переделать заново!